Вот как? Вассерман удивленно поднял брови. Из-за фамилии. Хорошо, я подам в отставку. Профессор, вы дурак. Чего? Я сказал, что не нуждаюсь в тебе на линкоре, а не о том, что не нуждаюсь в капитане Вассермане. Слушай, и не додумывай всякую ересь. Тогда поясни. Вассерман ловко опрокинул в рот стопочку холодной, аж стекло запотело, водки, кинул следом пару ломтиков сала, добавил квашеной капусты и с удовольствием захрустел получившейся экибаной. Поясняю. Суворова мы ставим в док. Зачем кораблю, который неопределенный срок будет находиться на приколе, артиллерист твоего класса? ГМ, логично. А теперь второй момент. Как артиллерист, как простой, ни за что более не отвечающий артиллерист ты себя уже перерос. А остановка, первый шаг к деградации. Расти надо, Ярослав, над собой и над другими. На себя посмотри. Я на себя и смотрю. Поэтому завтра ты сдаешь дела и принимаешь под командование штурмовой дредноут Петр Великий. Чего? У Вассермана аж челюсть отвисла, явив миру недожеванную капусту. Александров усмехнулся. Того-о. Информацию по новым кораблям мне уже передали. Он как раз через неделю сходит со стапелей. Так что вперед, обкатывай красавца. Ты рехнулся. Вассерман убедительно покрутил пальцем у виска. Во-первых, я не справлюсь. Справишься. Всегда справлялся. И сейчас победишь. Кстати, дредноут построили по новой концепции. Никто толком не может сказать, как он поведет себя в бою и вообще тактику использования такого монстра. Так что хоть ты, хоть адмирал с послужным цензом на две страницы, плевать, все в одинаковом положении. И нечего мне тут глаза закатывать. Поверь, Слав, я тебя знаю лучше, чем ты сам. А во-вторых, что другие скажут? Их проблемы, безразлично пожал плечами адмирал. Умные отлично знают, что ты, в первую очередь, патриот нашей планеты, а потом уж еврей. А мнение дураков меня не волнует. И еще, скажи, кому я могу доверять так, как тебе? Можешь поверить, всех их можно пересчитать по пальцам одной руки. И еще место останется. В общем, хорош строить из себя девицу на выданье, пей, ешь, отдыхай, а завтра принимай корабль. Вассерман тяжело вздохнул и обреченно захрустел капустой. С мечтами о тихой, спокойной жизни можно было проститься, и, как он всерьез подозревал, это только цветочки. Неугомонную натуру друга детства он знал хорошо и понимал, что Александров вряд ли остановится на достигнутом. Но все же, как истинный еврей, он сделал еще одну попытку. Володь, но, слушай, даже если отвлечься от моего происхождения, я просто никогда ничем подобным не занимался. Ты, Александров с трудом удержался от смеха. Слав, поверь, если ты у себя ухитрялся студентов построить, то с кораблем и подавно справишься. После той неуправляемой братьи армейские порядки для тебя должны раем казаться. Да и вообще, ты всех одним своим видом подавлять обязан, а к этому у тебя задатки шикарные. Сам знаешь, чем шире харя, тем мощнее харизма. Всем я почему-то обязан, пробубнил Вассерман. Назвался груздем, не говори, что не дюж. И вообще, наливай. Обмоем твой новый корабль. Это если мне разрешат им командовать. Разрешат. Потому что я так сказал. Если же нет, голос адмирала стал на миг страшным. Я им не завидую. Так что готовься, собирай экипаж. Времени бы еще побольше, вздохнул новоиспеченный командир дредноута. Время. Думаю, пока что оно у нас есть. В конце концов, сейчас наше положение, если сравнивать с другими планетами Конфедерации, наименее уязвимо. Думаешь, а мне казалось, мы как раз под ударом. Уверен. Как считаешь, чем мы в этом походе занимались? Хитро прищурился адмирал. Ну, воевали, отбивали у врага свою планету, фланг обезопасили, трофеи брали, чувствуя какой-то подвох, начал перечислять Вассерман. Адмирал усмехнулся. Все так, и все не совсем так. Понимаешь, Слав, в первую очередь мы создавали себе репутацию. И, надеюсь, у нас получилось. С отморозками никто не жаждет связываться. Поэтому пока вокруг нас будут крутиться да издали рассматривать, как того ежика, ты вполне успеешь освоиться. И вообще, не дергайся. Делай, что должно, и будь, что будет. А что сейчас должно? Вассерман улыбнулся и щелкнул пальцем по отозвавшейся мелодичным звоном бутылки. Адмирал одобрительно кивнул. Вот именно. Наливай. Планета Урал. Через 2 дня. Чувствовать себя героем, черт возьми, приятно. Адмирал Александров, как и все нормальные люди, был не чужд малой толики самолюбования, так что свою порцию удовольствия получил. Впрочем, по сравнению с прошлым разом восторги были немного иными. На пару градусов ниже, что ли. Неудивительно, в тот раз их встречали, как спасителей, сейчас же, как тех, кто продемонстрировал врагу военную мощь державы. Тоже, конечно, звучит, но все же чуточку не то. Да и потом, они были не первые, все же вернувшаяся недавно экспедиция к Великой Нигерии, поставившая эту планету под контроль Урала, перетянула на себя немалую часть восторгов. Но все равно, приятно. И парад в их честь, с развивающимися знаменами, чеканящий шаг пехоты и заставляющими землю солидно дрожать танками и последовавший за ним банкет. Как по секрету рассказала слегка захмелевшая Громова, кое-какие умные деятели планировали еще и торжественное заседание с толканием речук, но их дружно послали. Слушать пафосные словоизвержения никто не хотел, а вот поесть да выпить. А главное, повод есть. За прошедшие с начала банкета 1,5 часа Александров успел выпить почти с 20 желающих поручкаться с героем. С несколькими дамами даже на брудершафт, что было приятно. Жаль только, потанцевать не получилось. Обожженная нога после сеанса лечения не болела, но слушалась плохо. Остальные не отставали, банкет стремительно набирал обороты, и если бы не предусмотрительно выпитая таблетка, нейтрализующая алкоголь, да умеренность в потреблении алкоголя, Александров имел все шансы закончить вечер под столом. Для молодого гусара оно, конечно, вроде как даже нормально, но уже начавшему сидеть адмиралу как-то не камильфо. Однако, как и следовало ожидать, период всеобщего лобзания и братской любви каждого к любому достаточно быстро закончился. Толпа собравшихся начала распадаться на группы и группочки по интересам, хотя, судя по доносившимся до адмирала обрывкам разговоров, они практически все свелись к обсуждению присутствующего здесь прекрасного пола. Александров даже охнуть не успел, как остался один. К счастью, ненадолго. Скучаешь. Вассерман чувствовал себя на этом сборище людей разной степени важности, как рыба в воде. К тому же он был весел и слегка пьян, праздновал заодно и свое новое назначение, которое утвердили без звука. Точнее, звук-то был, и даже возмущение присутствовало, и вообще, на место командира перспективного корабля у местных деятелей имелось немало претендентов, по их мнению, более достойных, чем сомнительного происхождения артиллерист. Пришлось их малость попугать, но как раз об этом Вассерману знать не стоило, спать будет спокойнее. А зря. Тут иногда такие цыпочки попадаются. «Слав, ты неисправим», — рассмеялся адмирал. «Мужские слабости, Это мужские достоинства. И исправлять их не надо, только улучшать. Я, кстати, не шучу, пора уж тебе и забыть о неудачном опыте. Да и вообще, тебя же никто не заставляет доводить вопрос до чего-то официального, а снять на ночь аристократочку местного разлива здесь и сейчас, поверь моему опыту, можно запросто. Даже и не сомневаюсь. Вон, идет одна. Изящная девушка в темно-синем шелковом платье как раз направлялась мимо них к столу с закусками. Увы, видна была лишь спина. Красивой, надо сказать, формы и с очень чистой кожей, благо покрой платья давал возможность разглядеть ее, так сказать, без купюр где-то на две трети. Ну и ноги тоже хороши, разрез на бедре открывал ровно столько, чтобы позволить оценить, но не давать намека на что-то лишнее. Темные волосы чуть ниже плеч хоть и не были слишком длинными, но, благодаря густоте, производили впечатление настоящей гривы. Оставалось надеяться, что и лицо, которое они проворонили, соответствует всему остальному. «Красивая девушка», — пробормотал Вассерман, провожая взглядом изящно покачивающиеся, хотя и чуть узковатые бедра. «Угу, интересно сложились атомы. Ну что, попробуешь? А чего тут пробовать? Берешь и делаешь. Вот смотри». Будто услышав их разговор, девушка обернулась, и Вассерман подавился окончанием фразы. Александров же никакого, даже легкого шока не испытал. Все же вначале он понял, что откуда-то он эту даму знает. А вот на то, чтобы порыться в памяти и понять, кто есть кто, потребовалось некоторое время. Как следствие, процесс осознания получился несколько затянутым во времени и потрясением для адмирала результат не стал. Хотя что есть, то есть, удивил сильно. Стыдно, откровенно говоря, не узнать свою собственную протеже. Ну, или ту, кого все считают твоей протеже, поскольку сам Александров к этому относился скептически. Дал девочке шанс, но и только. Тем не менее, общественное мнение не переубедишь. Да и черт с ним. Как бы то ни было, такая невнимательность чести ему не делала. Особенно если учесть, что не далее как вчера он сам, лично, делал ей небольшой благожелательный втык. Не ей одной, конечно, а всем старшим офицерам эскадры, участвовавшим в рейде к Великой Нигерии. Спокойно и самую малость занудно разбирал ошибки каждого, с удовольствием наблюдая, как они краснеют под его взглядом. Но, все для их же пользы, если вдуматься, а то взорвутся, потеряют берега, и вляпаются. Молодежь иногда надо спускать с небес на землю, чтобы не наломали дров и сами до кучи не свернули шею. Тогда с опознаванием кто есть кто проблем не возникло. Сейчас же, и это весьма удивило Александрова, оставалось лишь руками развести. Из несуразного синего чулка, а после из офицерской формы, ладной, но безликой, как бабочка из куколки вынырнуло нечто. Конечно, Николаеву сложно было назвать ослепительной красавицей, но получившийся результат можно было уверенно назвать хорошим. Вот что делают с женщиной уверенность в себе, чувство вкуса, соответствующая моменту одежда, ну и самая малость умело наложенной косметики, конечно. Словом, хороша, и кому-то очень повезет, или, учитывая ее характер, мозги и задатки лидера, не повезет связать с ней жизнь. Здравствуйте, Владимир Семенович. Здравствуйте, Ярослав Федорович. Вассермана она видела раз или два, не более, но, тем не менее, имя отчества запомнила. Цепкая память, хорошее зрение. Впрочем, кто бы сомневался. А вот откуда она здесь взялась. Хотя, впрочем, ничего удивительного. Как-никак, именно она командовала тем рейдом. Соответственно, фигура известная, публичная, на экранах примелькавшиеся, не могли не пригласить. Пока голова неспешно прокручивала эти мысли, тело действовало само, на автопилоте, практически без участия сознания. Вежливо кивнуть, не на службе, а дама и вовсе в гражданском, так что уставные формальности можно отставить в сторону и выдать приличествующий ее виду комплимент. Получилось суховато, все же адмирал никогда не был мастером изящной словесности, да и язык сам собой пытался свернуть на какую-нибудь пошловатую фразу, однако удержался в рамках приличий. А вот Вассерман, оправившись от удивления, профессор развил невероятно бурную деятельность. Александрову оставалось лишь кивать головой, с мысленной усмешкой наблюдая за тем, как друг разливается соловьем. И это, вполне закономерно, принесло свои плоды. Не прошло и 10 минут, как эти двое уже активно расхаживали вдоль столов и фуршетились с шампанским, оставив отца командира в гордом одиночестве. Ну что же, кто б сомневался. И, перехватив бокал с подноса пробегающего мимо официанта, Александров вернулся к прежнему расслабленному состоянию. И вновь ненадолго, так, секунд на 30. Ну что, адмирал, даму у тебя, я гляжу, увели. Устинов, незаметно подошедший сзади, совсем по-простонародному хлопнул Александрова по плечу. С чувством так хлопнул, адмирал еле удержался от того, чтобы расплескать вино из бокала. Однако же удержался и, довольный своей выдержкой, неспешно обернулся. «Василий Викторович, ты бы отучился подкрадываться. Ладно я, давно тебя знаю, а представь, кто-то незнакомый. Он ведь и выстрелить от неожиданности может. Ты ж сам в десанте служил, знаешь, у некоторых деятелей рефлексы быстрее мозга. Угу. А некоторым и мозги заменяют, как у твоего носатого приятеля. Увести женщину у друга, командира и покровителя, это надо ж додуматься». Вспомнив, как Устинов сопротивлялся назначению Вассермана командиром Петра Великого, адмирал поморщился. «Знаешь, Василий Викторович, я твое предубеждение не понимаю. Это во-первых, и никакой моей женщины тут не было. Это во-вторых, его убеждения просты». Александров вновь сумел не подпрыгнуть, хотя, признаться, очень хотелось. Сегодня, похоже, все решили подходить тихонечко и сзади. Чему, впрочем, способствовали негромкое, но достаточно хорошо скрывающая шаги музыка и избыток людей в помещении. Его в свое время евреи подставили здорово, и это было одной из причин, по которой наш героический маршал ушел в отставку. Он вам не рассказывал. «Хелен Валентиновна, я бы не стал, а мне и не интересно», задавил начинающуюся перепалку в зародыше Александров. «Соврал, конечно, интересно, еще как. Любая информация о тех, кто стоит рядом, никогда не лишняя, мало ли, как повернется жизнь. Но не здесь и не сейчас, позже, наедине с Громовой. Расскажет, не зря же затеяла этот разговор. Хелен его, похоже, поняла. Ну и ладно. Как, будем пить и веселиться? Будем», хмуро отозвался Устинов. «Только не здесь». «Ну, не здесь, значит, не здесь». Тем более, что шум и толпа народу действовали на привыкшего за последние годы к тишине и безлюдности коридоров своего корабля Александрову на нервы. Не то чтобы очень, однако некоторый дискомфорт он все же ощущал. И, когда они втроем уединились в прилегающей к основному залу комнатке с уставленным едой столом и отличной звукоизоляцией, Огромова, вдобавок, запустила глушилку, он смог, наконец, расслабиться. Правда, лишь самую чуточку, с сидящими рядом дружелюбными акулами совсем уж блаженствовать, забывая о реальности, не стоило. Но в чем-то наш маршал прав, Громова продолжила фразу, будто и не прерывала разговор. «Женщину ваш приятель склеил лихо, а ведь она, думается мне, именно с вами хотела пообщаться». «ГМ», — приподнял брови Александров. «Я сказала, вы услышали. Кстати, адмирал, а почему вы до сих пор не женаты?» «Почему не женат?» «Был. Дважды. На Новой Каледонии и на Мурманске Огненном. И пусть он землю бережет родную, а сосед Катюшу сбережет», — внезапно и довольно резко вмешался маршал. «Беда доброй половины космолетчиков. Хелен, вы как будто не наводили справок. Хватит, ему этот разговор неприятен, разве не видите?» «Вижу», — спокойно отозвалась Громова. «Но, во-первых, как раз на его реакцию я и хотела посмотреть, а во-вторых, откровенно говоря, я не против была бы привязать Владимира к нашей планете посильнее. Да уж куда сильнее, у него здесь вся семья, лишний якорь не помешает, тем более, что...» «Ну да ладно, не суть. Давайте, действительно, поговорим о деле». «Интересная оговорка», — подумал Александров. «Случайно или нарочно, чтобы меня заинтересовать. Ладно, подождем, подумаем. Ну, давайте о деле. Правда, я к этому разговору не готовился, так что хотелось бы вначале услышать вас, меня». «Хорошо. Владимир Семенович, вы не хотели бы возглавить правительство планеты?» «Я? Нет. Почему?» Теперь настала очередь бровям Громовой взлетать чуть не до прически. «Вы мне казались человеком со здоровым карьеризмом. Вот именно что со здоровым. А то, что вы мне предлагаете, знаете, это собачья работа. Ход ваших мыслей более чем понятен. Герой, популярная у электората фигура, пройдет с полпинка, и любая, абсолютно любая должность будет встречена с пониманием. Ну а что дальше? Что, Хелен Валентиновна, что вы и те, кто вместе с вами получите, ясно, укрепите свои позиции в руководстве планеты. Плюс военные, которые и так-то вас поддерживали, теперь окажутся фактически вашим карманным ресурсом. Ну а мне-то что? Должность, которая ничего не решает. Но, дайте мне договорить, получилось излишне резко, однако Александров избытком дипломатичности никогда не страдал, а сейчас его несло. Наверное, количество выпитого сегодня вина все же сказалось. Я вас не перебивал. Так вот, глава правительства, компромиссная фигура, вынужденная согласовывать каждый свой шаг. В вашей системе сдержек и противовесов. Да на черта мне все это сдалось. ГМ. Интересный ход мыслей. А если бы я предложила вам стать диктатором? Это вопрос риторический, академический или... Считайте прощупыванием почвы. Нет. То есть, я не хочу, чтобы про меня говорили «Чижика съел», — усмехнулся адмирал. В смысле? От него кровопролитие ждали, а он «Чижика съел», — процитировал Александров. Классику стоит знать. Классику я знаю, как бы не владела собой Громова, в ее голосе явственно промелькнуло раздражение. Я вас не понимаю. А что тут не понимать? Диктатором я и сам могу стать, даже без посторонней помощи. Но вот что дальше. Качественного скачка в организации военных действий мы не получим, а вот проблем огребем по самое не балуйся. Начнем с того, что народ наш захочет, чтобы я немедленно объявил о независимости. В условиях войны это прямое предательство. И вынужденность ситуации никто не поймет. Эти КАС, эти ПИ, эти МУ. Короче, наши столичные партнеры отреагируют совершенно предсказуемо. Тут же примчится эскадра из метрополии наводить порядок, и вне зависимости от дальнейшего развития событий мы сыграем на руку врагам. Если же я не объявлю о независимости, меня все равно отстранят. Из той же метрополии. В первом случае будет куча трупов и море крови, во втором меня проклянет мой собственный народ и будет презирать. Есть в шахматах термин, не помню, как он называется, но суть проста. Любой ход приводит к ухудшению позиции. Нахрен мне это нужно? Пардоньте за мой французский. Цукцванг. Что? Это называется цукцванг, вздохнула Громова. Я понимаю ход ваших мыслей. Простите, такие расклады мне почему-то в голову не пришли. Хрен тебе, родная, что-то в голову не могло прийти. У тебя вместо мозгов компьютер, обсчитывающий варианты с точностью неимоверной. Знать бы еще, зачем тебе это нужно, подумал адмирал, а вслух ответил. Потому что у вас, простите уж за прямоту, ограниченный кругозор. Вы всю жизнь замыкались на родной планете, то, что за ее пределами, кажется вам абстракцией. И тот факт, что вы много где побывали, а сейчас внешний мир и вовсе лезет к нам на боевых звездолетах, резко поменять ваше мировосприятие пока не смог. Давайте отложим наш разговор до лучших времен. Хорошо, давайте, эхом откликнулась Громова. С вашего разрешения, господа, я пойду. Когда дверь за Громовой мягко закрылась, Устинов включил свою глушилку и задумчиво почесал переносицу. Эк ты ее, ничего страшного. Взрослые дяди и тети заигрались в политику, как дети в песочнице. Это ни к чему хорошему не приведет. Да так-то оно так, вот только надо было как-то, мягче, что ли, дипломатичнее. В задницу дипломатию. Не то время, не те расклады. Согласен. Ладно, что ты думаешь о военной стороне вопроса? Ничего хорошего. Судя по всему, драться нам придется одним. О помощи из метрополии можно забыть окончательно. Победить сможем. Не думаю. А зря. Думать надо всегда. И вариант, на мой взгляд, есть. Интересно, какой? Я вот как не прикидывал. В общем, мы можем обороняться от нескольких месяцев до нескольких лет. Но победить может только конфедерация, и наши действия станут лишь героическим эпизодом. А раз она самоустранилась, да, так и есть, к сожалению, вздохнул Устинов. Мои люди в столице говорят о том однозначно. Да ты же читал их донесения. Но все же, есть один шанс. Какой? Понимаешь, ставку можно сделать или на талант, или на общий профессионализм. Не совсем понял. Давай я лучше на примере объясню. Вот вспомни античный Рим. Что ты можешь о нем сказать? Рим. Александров задумался на миг. Одна из первых сверхдержав в масштабах Европы. Добился своего положения почти исключительно военной силой. Вот, прервал его маршал. Военной силой. А теперь скажи, сколько в Риме было гениальных? Нет. Хотя бы просто талантливых полководцев. ГМ. Ты знаешь, навскидку приходит на ум разве что Гай Юлий Цезарь. Мне как-то тоже. И, тем не менее, они с завидным постоянством метелили своих врагов, частенько при этом не выигрывая битв, но не проигрывая войн. А были таланты вроде Ганнибала, Спартака, Пирра. Эти выигрывали сражения. Красиво выигрывали. Громко, вдребезги разнося формально более мощные армии Рима, но вот с тем, чтобы победить в войне, у них как-то не ладилось. И все просто. У римлян любой, занимающий серьезную должность, был, помимо прочего, военным профессионалом. Он мог не хватать звезд с неба, но такая система обеспечивала должную взаимозаменяемость, а правители хорошо знали, что нужно их солдатам. В эпоху, когда полководец шел вперед наравне со всеми и головой отвечал за свои ошибки, такой подход дорогого стоил. Ну, хорошо, пусть так. Вот только к чему ты это мне говоришь? К чему? Устинов мрачно усмехнулся. Да к тому, чтобы напомнить. Система рано или поздно перемалывает талант. У восточников есть отлаженная система, мы же вынуждены полагаться на твой талант. Собственно, у нас нет иной альтернативы. Создать в противовес врагу хоть что-то сравнимое мы просто не успеваем. И я не хочу, чтобы мы вляпались от того, что у тебя осталось недопонимание процесса. Победить систему талант может одним единственным способом. Победить быстро. Именно. Одно, два, максимум три сражения. За это время надо даже не победить, полностью разгромить врага, иначе восточники просто перемелют нас. На их стороне и численный, и финансовый, и промышленный перевес. Да и просто отлаженная веками система подготовки кадров, она ведь тоже на их стороне. Справишься. Наличными силами. Вряд ли. Нашей уважаемой Хелен перед отлетом я говорил другое, но тогда расклады были чуть иными. Сейчас же мы вроде даже сильнее, но и ресурсы придется растягивать на большую площадь. Но ведь ты не врал тогда и сейчас не стал ей ничего уточнять. Не вижу смысла. Да и потом, шанс есть всегда. Просто он так мал, что ухватиться за него нереально. Знаешь, Володь, любому другому я бы поверил. Тебе, прости, нет. Это почему еще? Как бы тебе сказать? Понимаешь, все на самом деле просто. Ты, адмирал, на самом деле, обычный, ничем, по большому счету, непримечательный сверхчеловек. Вот как. Александров задумчиво посмотрел на стоящий в углу декоративный шкаф, будто пытаясь обнаружить у себя зачатки рентгеновского зрения. Потом на металлическую колонну в руку толщиной, прикидывая, сможет ли завязать ее узлом. По всему выходило, что не сумеет даже погнуть. Соблаговолите выразиться яснее. И если вы, маршал, придумали какую-то глупую шутку для поднятия моего самомнения, то я тебе, Василий Викторович, прямо сейчас по шее дам. И плевать мне и на возраст, и на субординацию. Орбита планеты Урал. На следующее утро. Чувства, которые испытывал капитан-лейтенант Кольм, можно было назвать двоякими. С одной стороны, несомненное повышение. После его геройствования на Новом Амстердаме командование обратило внимание на парня, и вернувшийся недавно из похода адмирал Александров тут же утвердил и присвоение ему очередного звания и награждение орденом Голубого Пламени. Так себе орденок, низший, можно сказать, зато единственный, который командующий эскадрой может давать своей властью, не отсылая наградные списки по инстанциям. То же и со званиями, КАП-3, это уже через штабных умников проводится, а до капитан-лейтенанта включительно можно и без них. Словом, классическое все, что могу. Да и на родной планете не обидели. На Урале не без основания считали, что раз уж они лишены права учреждать собственные ордена, то надо придумать что-то другое. Вот и выдали почетную грамоту. Это выглядело бы как насмешка, если бы не одно «но». К такой грамоте от правительства прилагалась кругленькая сумма, а потому хоть бумажку на грудь и не повесишь, но материально она грела душу не хуже, а то и лучше платинового диска на груди. Плюс доля от трофеев, которую, правда, еще только предстояло получить. Словом, грешно обижаться. С другой же стороны, летать за штурвалом ему запретили. Минимум на год, а то и больше, отстранили от полетов. И не из зловредности какой, а по состоянию здоровья. Тряхнула все же кольма тогда, при штурме Нового Амстердама, изрядно. Для пилота запрет летать, это как ножом по сердцу. Еще мальчишкой Кольм случайно увидел, как перегоняют на вечную стоянку старый истребитель. На Урале принято было ставить устаревшие исписанные машины в качестве памятников, и вот такой как раз и пригнали. Своим ходом, Что характерно, из кабины вылезал пилот, тоже старый, и кто-то сказал мальчишке, что это у человека последний в жизни полет. Ему навсегда запомнились глаза пилота, спускающегося с трапа и знающего, что он никогда больше не поднимется в небо за штурвалом. Это было страшно и горько. А сейчас Кольм сам вдруг оказался в том же положении. Правда, у него еще шанс оставался, но, как понимал молодой офицер, довольно призрачный. И неудивительно, что хандру он испытывал нешуточную. Хотя, с другой стороны, карьеру можно было считать пошедшей вверх. Как-никак, старшим пилотом аж целого авианосца назначили. Не истребитель, конечно, однако тоже неплохо. Несколько месяцев ушло на модернизацию и освоение трофейного авианосца «Пекин» единственного корабля этого класса в Уральском флоте. Правда, если верить слухам, верфи сейчас работали с полной загрузкой, рожая что-то совсем уж монструозное, однако Кольм, в силу немецкой упорядоченности организма, решил, что поверит в результат не раньше, чем увидит его своими глазами. Пока же предстояло осваивать китайский трофей, и занятием это было совсем нелегким. Бывший Пекин, ныне Гангут, построенный по китайским лекалам, заметно отличался от кораблей конфедерации. Поэтому даже тем, кому приходилось служить на авианосцах, осваиваться приходилось едва ли не с нуля. Хорошо еще, стартовый колодец на верфях смогли в кратчайшие сроки приспособить для приема стрижей основных легких истребителей конфедерации. Увы, впихнуть их удалось едва полсотни, так что корабль теперь годился для эскортного сопровождения флота, но и только, тяжелые ударные машины в китайские боксы попросту не влезали. Не меньше проблем доставляла жилая зона. Восточники, народец мелковатый и аскетичный, особенно по отношению к нижним чинам. Неудивительно, что они, не задумываясь, экономили на массогабаритных характеристиках своих кораблей, немилосердно сокращая объем кают и хозбытовых помещений. Не смертельно, конечно, но жутко неудобно. В период, когда корабль располагался на орбите, к нему специально пристыковали автономный жилой блок, так что проблема вроде бы решилась, но что будет в дальнем походе? В общем, повышение, лесное вроде бы назначение, и куча прилагающихся к нему проблем. Да вдобавок командир, ух, это что-то с чем-то. При том, что именно он вытребовал к себе Кольма. По старой, так сказать, памяти. Командор Милославский, прославившийся во время битвы за Урал алкоголик, не пил, вообще, ни капли. И, судя по всему, уже давно, едва ли не с того самого момента, как получил под командование этот корабль. Похоже, увидел свой шанс и напряг волю. И все бы ничего, но, как и многие завязавшие, стал он злой и раздражительный, что не стеснялся демонстрировать подчиненным. Правда, те не обижались. Во всяком случае, большинство из них, как-никак, именно Милославский вел их в первый в жизни бой. Практически все, кто выжил из его авиагруппы, собрались сейчас на Гангуте, составив костяк его экипажа. И этот авианосец для них должен был стать скорее учебным, чем боевым кораблем. Скоро вступит в строй новый ударный авианосец, и они всем скопом пойдут на него. Заманчивая перспектива, да и само освоение нового корабля работа хоть и тяжелая, но интересная. Так что никто не жаловался, и Кольм в том числе. Накануне он, правда, отдыхал. Как раз проходил большой сабантуй по поводу возвращения из рейда эскадры адмирала Александрова, а Кольм, как ни крути, был участником первого этапа, где, собственно, и пострадал. Так что отпустил его Милославский без вопросов, даже сказал, что если его бывший ведомый хочет, то может на пару дней задержаться, дабы грамотно и без последствий выйти из запоя. Семен и хотел вначале, только вот из дому пришлось натурально бежать. Не зря говорят, не делай добра, не получишь зла. Конечно, зла в чистом виде Коль не получил, зато проблем на свою голову отхватил в 5 слоев и с горкой. А вот нечего к людям сочувствием проникаться. Началось все с того злополучного рейда. С Нового Амстердама тогда вывезли не только своих раненых, но и тех местных, которых не смогли бы поставить на ноги в условиях разоренной планеты. Не всех, разумеется, но многих, а так как транспортные корабли к перевозке такого количества народу приспособлены не были, то часть пришлось грузить в гибернаторы. Впрочем, им же лучше. Но кое-кто полетел на Урал и, в общем-то, не имея к тому оснований. Например, семейство Хепберн. Отец, мэр того самого городка, в котором и получил боевые шрамы и контузию старший лейтенант Кольм, остался на своем посту, но вот семью, беззастенчиво воспользовавшись служебным положением, эвакуировал, резонно рассудив, что на Урале безопаснее. Ему и не препятствовали. Кстати, мало ли, как жизнь повернется, а контролировать чиновника всегда проще, если есть, через кого на него давить. Некрасиво, конечно, так беззастенчиво пользоваться моментом, однако мэр, отправляя семью, прекрасно понимал расклады. Ну а не понимал, что же, его проблемы, думать надо было раньше. Во время перелета, правда, семейство без дела не сидело. Точнее, не совсем так. Жену мэра припахали на камбузе, отчего она, кстати, и не отказывалась, а обоих сыновей-близнецов, раз уж сдерживать шустрых и любознательных мальчишек в каюте занятие неблагодарное, взял под опеку механик. А что? Им занятие, и в машинном от помощи, хотя бы на уровне принеси-подай никто не откажется. Ну а их старшую сестру приставили ухаживать за ранеными, техника техникой, а без медсестер в больницах и госпиталях обходиться так и не получилось. Особенно если госпиталь импровизированный, развернутый на неприспособленном для этого корабле. Семен, правда, на ноги встал почти сразу, да его особо и не удерживали. Однако вниманием его Адри не обходило, скорее, наоборот. И неудивительно, как-никак это он их всех спас и подвиг совершал почти что на ее глазах. Он и не отмахивался, хоть поболтать с кем было. И так получилось, что, привыкнув за время полета к ее компании, по прибытии на место сдуру предложил эвакуированной семье пожить у него. Для них это был хороший вариант. Все же брать на себя особую заботу о посторонних, в общем-то, люди Хурал не собирался. Комната в общежитии на 2 месяца, разовые пособия в зубы, и вперед, устраивайся на работу. Или хоть не живи, твои проблемы. Раненых ожидало то же самое, правда, после лечения. Так что предложение Кольма выглядело как минимум интересным. И неудивительно, что его приняли. А жил Старлей неплохо. Все же, будучи сыном отнюдь не бедных родителей, на шее у них не сидел, но и от подарков не отказывался. К примеру, от большой квартиры на окраине столицы. Не самый престижный и дорогой район, конечно, однако вполне приличный. И место для гостей в ней, разумеется, выделить было можно. Ну, это он так думал. Как позже выяснилось, решение было опрометчивым. Казавшаяся недавно большой квартира стала вдруг маленькой, наполненной беготней, в санузле так просто, как раньше, уже не посидеть, да и подруг домой не привезти, приличия, чтоб их... А так как время проживания он сразу не обговорил, то гости обустраиваться начали всерьез и надолго. Но даже это можно было бы потерпеть, если бы не идиотская ситуация с Адри. Глупая девчонка мало того, что сама втрескалась в бравого офицера по уши, так еще и свято верила, что имеется какое-то ответное чувство. Идиотизм. Да, в 15 лет мозгов у нее нет и быть не может, но он-то здесь при чем? К братству педофилов Кольм себя никогда не причислял, а отмахиваться от малолетки очень быстро надоело. В общем, неудивительно, что спустя совсем немного времени он уже старался дома лишний раз не появляться, ночуя то у родителей, то и вовсе на службе, благо когда Семен получил новое назначение, с этим стало просто. Вот и на сей раз отпьянствовал свое, лихо снял там же сговорчивую девицу, у которой завис до утра, а к 10 по корабельному времени уже сидел в своем кресле возле пульта и разбирался с навигационной программой. Та никак не хотела адаптироваться к чужому железу, и специалисты из группы электронного контроля только-только справились, заставив софт работать не как ему хочется, а как положено. Сидишь. Добродушный рык Милославского буквально резанул по ушам. Сижу, покорно отозвался Кольм. Это хорошо, это правильно. Бросай все, тебя вызывают в штаб. Ну, в штаб, значит, в штаб. Не больно хотелось, конечно, однако с командованием не поспоришь. Хотя, спрашивается, что большим шишкам потребовалось от скромного капитан-лейтенанта. Впрочем, Кольм прослужил достаточно, чтобы твердо уяснить себе. От подобных вызовов ничего хорошего ждать точно не приходится. Правда, имелся и приятный бонус – пилотировать курьерский бот, на котором осуществлялись перелеты в пределах орбиты Геркулеса, можно было и самостоятельно. Врачи наверняка взвыли бы от возмущения, но в медицинском свидетельстве было написано четко. Запрет самостоятельных полетов на истребители. А курьерская машина хоть и обладает не худшими динамическими характеристиками, формально под запрет медиков не попадала. И, все, умойтесь, друзья смерти, бюрократию не победить даже вам. Перелет от Гангута к Суворову флагманскому кораблю Уральского флота длился недолго. Там и сложностей-то было не врезаться в какой-нибудь из многочисленных спутников, висящих на орбите. Вид на планету открывался, конечно, шикарный, но Кольм видел ее из космоса столько раз, что восприятие красоты поневоле сгладилось и утратило остроту. Да и не до нее было, здесь и сейчас в космосе вертелось столько всякой всячины, что пришлось сконцентрироваться на пилотировании, выписывая лихие виражи и не отвлекаясь на мелочи.